Эпизодий первый. Входит Тересий. Тересий. Эй! Кто там у ворот? Поди скорей и призови мне из покоев Кадма, что башнями наш город укрепил, придя из стран сидонских. Доложи, что ждет его Тересий. Один из стражников уходит во дворец. А зачем? Ему известно самому. Условие я, старый он, старейший, заключили взять Тирсы и, накинувши небриды, плющом седые головы увить. Кадм, выходя из дворца: «О, друг любезный! Выйти не успел я, уж мудрого по голосу признал. Иду, иду! Смотри, как обрядился! Да сколько в силах наших я хочу сегодня возвеличить Диониса! Явленный бог! По дочери мне внук! Ты человек умелый, мой Тересий, и я, старик, веряюсь старику. Не правда ли ты укажешь, где плясать мне и где, остановившись, затрясти седою головой? Я столько силы в себе почувствовал, что день и ночь готов стучать о землю Тирсом Вакха. Веселье нам снимает годы с плеч». Тересий: «Со мною тоже, Кадм, помолодел я и в хоровод вахический пойду, Кадм. Но до горы не лучше ли нам доехать? А Богу тем почет не уменьшим? Мне ль старцу, старца быть проводником? Сам Бог, о Кадм, нам путь наш облегчит. А мы одни на игрище из граждан? Увы, разумных больше не нашлось. Что ж медлить дали? Вот моя рука, вот и моя. Сплети ее своей». «Нет, презирать богов не мне. Я смертен». «Да, перед Богом тщетно нам мудрить. Предания отцов, как время, стары. И где те речи, что низвергнутых хотя бы высях разума витал ты? Пожалуй, скажут мне, и как не стыдно. Старик плясать собрался и плющом чело обвил. А разве где-нибудь нам обозначил Бог, что пляшет юный, а не старик, в честь Вакха? Нет, почет от всех равно приятен Богу Вакху. Поклонников не делит Дионис». «Тересий, солнце для тебя не светит. Мой ясный долг — предостеречь тебя. Вот царь Пенфей, трон от меня приявший, сюда спешит. О, как взволнован он! Что-то нам скажет в гневной речи, внук мой».